Однако тогда, во время Дрезденской битвы, я имел право вновь поверить в свою судьбу. На рассвете князь Шварценберг, еще недавно воевавший со мной против русских, а ныне командовавший войсками моих врагов, дал сигнал к началу сражения. Закончилось оно только к 9 вечера. 30 тысяч австрийцев и русских было убито. Новые союзники потеряли большую часть артиллерии, весь обоз. Я разгромил их.